Глава третья. Боль, распространяющийся по венам огонь. Сознание вернулось рывком. Глаза все еще закрыты, но чувствуется пустота, изолированность. Вокруг тишина. С вашей стороны было несколько невежливо уходить, даже не дождавшись гостей. Тихий голос совсем рядом. В нем издевка или, может быть, ирония, не понять. «Капитан, я вас надолго не задержу, так что хватит изображать из себя спящего. Ответите на мой вопрос и спокойно ступайте за предел». Открыть глаза, сфокусировать взгляд. Темная небольшая комната. Вокруг непонятные письмена, даже на стенах. От чего-то они различимы даже во тьме. Сам он сидит на стуле. Руки свободны, не связан, не прикован. Напротив, на таком же стуле сидит мужчина. Весь в черном, из-за чего необычные серебряные глаза сразу приковывают взгляд. «Я выжил?» Вопрос глупый, но любой задаст его, почувствовав дыхание смерти. Вопрос весьма относительный, философский даже. Теперь издевка в голосе была слышна четко. «Я ничего не скажу». Сидящий напротив мужчина широко улыбнулся. «Ну что же вы, мы еще даже не начали торговаться. Поверьте, у меня для вас перечень шикарных предложений. Вы просто скот. Мясо для нашей охоты и экспериментов. Вам, по сути своей, нечего мне предложить». Капитан явно нарывался. Надеялся, что вспыльчивый допросный сможет доделать работу, с которой не справился яд. Тут вы сильно заблуждаетесь. Ваши попытки вывести меня из себя смотрятся мило, хоть и навевают грусть. Иронично, ведь ваши старания могут увенчаться успехом. Но смерть, дорогой мой капитан, еще заработать нужно. Дикий спазм боли прошел по всему телу. Рука... Именно та, где было кольцо, словно очутилась в огне. Потом она и вовсе начала краснеть и покрываться волдырями. Выглядит не очень. Смешно, учитывая, что в этом виноваты вы сами. Это последствия ваших игр с кровью. Но не переживайте, мы продолжим наш разговор, когда вы только пожелаете. Хочу заметить, мне стоило больших трудов оставить вам болевые ощущения. Цените. Боль стала распространяться, затопила весь разум. Словно бы через вату стали пробиваться слова человека. Эта боль, все эти последствия – ваша вина. Вы сами сотворили такое с вашим телом. А тело и душа всегда связаны. Но я обещал вам торг. Вот мое предложение. Тихий, спокойный уход за завесу в обмен на информацию о передвижениях культа. На миг удивление было столь велико, что капитан даже забыл о боли. «Не стоит на меня так смотреть!» «Ваша шарашка хоть и интересна, но совершенно не уникальна, как и ваш корабль. Хотя вот эта система энергетического вампиризма, вот за нее искреннее спасибо. Ну да ладно, быть может, я вас послушаю?» «Все, что мне известно...» Это то, что культ ушел далеко в необитаемые системы. Намного дальше нас. Да, так и есть. Вам что-нибудь известно об их связях?» «Нет, у них нет связей, даже минимальных. Они, как мы, берут все, что пожелают сами». «Ну, это вы приукрасили. Ну да ладно. Вам должны быть известны детали». «Я больше ничего не знаю». «Хорошо, мы еще вернемся к этому вопросу. Поговорим о другом. Ваша великая миссия. Я хочу услышать о ее предназначении». «Что?» «Вижу, для вас это не пустые слова. Значит, разговор с вами стоил затраченных ресурсов. Хорошо?» «Вы ничего не узнаете!» «Я готов вам продемонстрировать всю глубину этого заблуждения». Холодное сияние серебра заполнило комнату. Могильный шепот стал заполнять тьму помещения, как и животный страх в глазах рейдера. Парой часов позже. «Вы закончили, командор?» Вызов на коммуникатор пришел сразу же, стоило покинуть помещение. «Да, Себастьян, удалось узнать нечто интересное. Общая же ситуация такова, что они зарылись похлеще кротов. Но вы же ведь не из-за этого меня вызвали?» «Лиране просила передать, что наводит порядки после операции и сейчас крайне занята. Демонтаж устройства форсированной перекачки энергии начат. Все силы брошены на него. Извлечение из КИНа не принесло результатов. Самоуничтожился. Она приносит свои извинения». «Ничего. Главное – устройство. Пленные отправлены?» «Да, транспортник с ними забрали альвы. Вы были заняты, их сообщение принял я. Кроме альвийских подданных, там имеются еще и жители империи. Князь передавал, что улетает в империю, поэтому некоторое время будет недоступен. В течение 48 часов он еще будет оставаться в зоне доступа, и коммуникация будет возможна. За это время князь настаивал на связи с ним». «Я понял. Думаю, получится поиметь немного ресурсов еще и с имперских договоров. Хотя интереснее будет вообще эти договора заключать. Для империи мы темная лошадка, надо это менять. Мы получили уже достаточно от альвов за переданные им рейдерские технологии. Этого будет достаточно, чтобы сделать небольшую паузу в нашем патрулировании и заняться усовершенствованием и укреплением собственной базы. Я надеюсь, удалось скопировать все важные технологические решения до того, как они перешли в руки альвов. Можете быть спокойны. Как я и докладывал ранее, все дублировано и сохранено». «Чудесно! Тогда начинаем реорганизацию базы. Можете рассчитывать на некоторую прибавку в количестве рабочих рук. Все же альвов совершенно не интересовало, куда подевались трупы рейдеров. Будут готовы часов через 12. Это очень кстати. Но не могу не напомнить вам в очередной раз, что это крайне временная мера. Дроиды и ваши творения крайне уступают в вариативности решений обычным живым разумным». «Понимаю, док. Я занят решением этого вопроса. Но вижу, это не все, что вас заботит, Себастьян. Что-то случилось?» «Мертвый ворон случился». Впервые за долгое время голос ученого стал ворчливым. «Я установил на него Зео, Другие ИСК-ИНы просто не выдержали бы объема информации. К тому же, они и так были не в лучшем состоянии. Не угробь ЗЭО! Все нормально. Его работа стабильна. Но ЗЭО – это костыль. ИСК-ИН линкора не подходит для Ворона. Слишком медлителен. Вы хотели заняться нашей базой? Почему бы еще и не заняться ее содержимым? Мне нужны ИСК-ИНы. Князь недоступен. Придется нам его подождать. Просто заявиться в империю я не могу. Пока не могу. А у пиратов сомнительно, что будут нужные нам. Да и вести дела с ними без потребности не хочется. Их не будет ни у альвов, ни у имперцев. Да и не даст нам их никто. Такие вещи не продают кому попало. Это боевое оборудование, а не обычный промышленный ИСК-ИН для гражданских нужд. Но у вас, я так понимаю, есть вариант решения этой проблемы. Можно попробовать поискать в баронствах. Таких рынков ворованного, как там, нет нигде. Возможно, нам повезет. Но даже если ничего не получится найти, потраченное время все равно окупится. Там можно будет закупиться более распространенными расходниками и модулями уже для базы. Вы имеете в виду что-то общераспространенное для экономии наших ресурсов? Да. К тому же я по-прежнему рассчитываю увидеть живой персонал на станции. И я буду это учитывать во время реконструкции. Понимаю вас. Хорошо, я согласен. Сообщу Мииме. Нужно перенести на линкор некоторые вещи. Нет-нет, наш линкор слишком заметен. Он запоминающийся, и я не уверен, что прохиндеи из баронств при виде такого корабля смогут сдержать свою алчность. Я не планировал заходить в их док. На территории баронств будет сложно сохранить полное инкогнито. Некоторая информация все равно всплывет. Предлагаю подстраховаться. Я подготовлю Ворона. ЗЭО пусть и не идеален, но с большинством функций справится. Летите на нем. Ладно, я тебя понял. Пусть так. Пока все. Нужно переговорить с князем и обдумать наш выход за покупками. Возможно, получится провернуть некоторые сделки под патронажем альвов. Полезный союзник. Пока мы полезны друг другу, так и будет. Тогда до связи. Удачи, командор. Приглушенное сияние фонарей дока. Тишина отсека. Действительно, удивительный корабль. Командор уже не первый десяток минут стоял на месте. Не двигался. Любовался. Перед ним, закрепленный магнитными держателями дока, парил он. Мертвый ворон. Действительно, в нем было что-то от птицы. От птицы, что уже никогда не будет летать с остальной стаей. Не будет летать с ними. Не будет летать так, как они. Нет. Он будет иным. Он станет лучше. Резкие, местами ломаные обводы корпуса. Асимметричные и неправильные. Размер, немного превышающий обычные крейсера. Все в нем говорило о неправильности. Незавершенности. Эта птица не должна летать. Заблуждение. Командор присутствовал при тестировании систем. слушал разъяснение профессора. Видел, как за считанные мгновения этот корабль мог преобразиться, изменить себя, отрастить себе крылья. Корень всего – блочная система, универсальность функций, универсальность задач. Пусть этот корабль никогда не станет линкором, но в своей весовой категории он мог выполнять любые поставленные задачи, меняя и подстраивая системы и отсеки корабля, свои блоки. Целый флот в одном корабле. Странно. Я думала, вам нравятся корабли другого типа. Большие, черные, устрашающие и безымянные. Тихие шаги за спиной и легкий укор в интонации. У смерти нет имени. Ответ был дан мгновенно. Приветствую вас, Алисия. Не часто я вижу вас здесь. Все возитесь с губителем? Командор, стараниями профессора, губитель – тупая груда железа. Зео перемещен на ворон. Мимолетная эмоция недовольства в ледяном голосе. Знаю, это временная мера. За это я приношу вам свои извинения. Девушка замешкалась. Но вы пришли сюда не просто, чтобы полюбоваться кораблем, продолжил маг. Нет, я пришла поговорить. О чем же? О доверии. Мгновение тишины. Они оба молчали. Командор продолжал любоваться кораблем, девушка же прожигала взглядом его спину. «Тогда нам не о чем говорить. Я в вас не сомневаюсь. Вы не правы. Вот теперь Александр скосил на нее взгляд. Отчего же?» «В предстоящей миссии профессор просил меня пилотировать ворон». «Ах, вы об этом?» «Я знаю, Алиса. Док привел достаточно весомые доводы. В классе легких маневренных кораблей ваш опыт выглядит подавляюще. Но не вижу необходимости ко всему относиться столь официально. Я вам полностью доверяю. Надеюсь, как и вы мне. Поэтому не нужно мне что-либо доказывать. В том числе и ваши профессиональные навыки. Но не переживайте так. Путешествие будет не близким. Мы еще успеем обсудить все беспокоящие вас моменты. Хорошо, я вас поняла. Интонация не изменилась, но во взгляде девушки чувствовалось облегчение. «Не могли бы вы вкратце обрисовать задачи, раз вопрос доверия между нами не стоит?» Командор улыбнулся. «Почему бы и нет? Задача у нас двойная. Основная – поиск искинов и оборудования для базы. Это, конечно, попахивает авантюрой, но попытаться стоит. Как говорится, где, если не в баронствах? Но даже если мы найдем подходящий, то за красивые глаза нам его никто не отдаст. Баронство, конечно, еще та дыра, но все же силовой метод получения искомого пока для нас неприемлем. С торгашами так не работают. Нам понадобятся деньги». Эта задача не основная, но первостепенная. В ворон погружены излишки драгоценных металлов из астероидного пояса. Нужно будет их сбыть. Эта задача не менее важная. В баронствах девушка скривилась. Вот поэтому я беру с собой штурмовую группу в полном составе. «С нами полетит Лиране? Это хорошо!» «Нет!» Поворот головы. Не мой вопрос. «Рафаль! С нами полетит он!» «Это не совсем!» «Не переживай! Поверь, ты его недооцениваешь!» «Я и Рафаль!» В этой миссии ведь не две задачи, их больше. Улыбка в ответ. Командор повернулся, неспешно зашагал в сторону выхода из дока. Девушка вздохнула, покачала головой, повернулась к кораблю. «Значит, баронство! Это хорошо!» «Это прекрасно!» Впервые за долгое время в голосе девушки четко слышался гнев.